Защита Рюрика. Продолжение. Василий возник из темноты сзади Самандара. Никого, он один. «Итак, проводник», — холодно сказал Матвей. «Вам есть что сообщить по существу? У нас тут неотложные дела». Колючие холодные щупальца коснулись головы, проникли под череп, попытались пройти глубже, в мозг. Но Соболев увеличил плотность защитного экрана на уровне ощущений, иллюзий, нервных токов, и щупальца растаяли. Это подтверждало догадку Матвея, что случайно появляющийся на его пути директор Международного исследовательского центра боевых искусств Самандар Вахид – проекция Конкери, монарха тьмы. «Давай сделаем его, чтоб не мешался под ногами», – предложил Василий, и тотчас же Самандар оказался рядом с ним, провел в немыслимом темпе серию «Казацкий веер», от которого Балуева унесло в кусты, без дыхания, с гудящей головой, хотя он и поставил винтовой блок. Не будь Матвея, Самандар через какое-то время добил бы его окончательно, однако Соболев владел режимом не хуже и вошел в контакт практически спустя мгновение. В темноте, несмотря на инфразрение, трудно было применить атеми, поэтому он связал свободу Самандара с мирительной рубашкой из арсенала Русбоя, а пришедший в себя Василий Озверев достал проводника классическим шоу-фа из арсенала китайской техники рук. Атеми – комплекс шоковых ударов по болевым точкам. Самандар отлетел в канаву, но тут же появился левее, бесшумный, гибкий и опасный, как замаскированная под предмет обихода мина. Василий было двинулся к нему скользящим шагом, но Матвей удержал его. «Вам не справиться с нами, проводник, кем бы вы там ни были. Уходите и больше не появляйтесь на моем пути, потому что вас не спасет ни монарх, ни зомби спецслужб, если вы работаете на них». «Вы ошибаетесь в оценке моей персоны, молодой человек», – проговорил Вахид Тажиевич негромко. Глаза его засветились на мгновение желтым светом и тут же погасли. «Допустим, я проекция Конкери, Авеша, как говорили индусы-хранители. Допустим, хотя это не так. Ну и что? Я ведь предлагаю помощь». «Авеша. Вселение в тело другого человека». «Обойдемся», — хмуро бросил Василий. «Едва ли. В дальнейшем вам придется столкнуться не только с хорошо вооруженными соотечественниками, но и с иерархами, а борьба с ними уже требует знания методов работы с ирреальностью». «Чушь», – тихо сказал Матвей. «Я знаю иерархов. Инфарха, например, Декарха, которые помогали мне. Силам добра, а не зла. Они нам не враги». «Наверное, не враги», – согласился Самандар. «Хотя надо еще очень скрупулезно разобраться, что есть зло, а что добро. Ведь никто, в принципе, не действует во зло. Все, в том числе и бандиты, действуют ради добра. Но весь вопрос в том, как они это понимают. Учтите еще одну истину, которая, возможно, откроется вам позже. Сострадательных лидеров не бывает, как среди людей, так и среди иерархов. Они, как и монарх тьмы, находятся за гранью добра и зла. Если им надо будет ликвидировать одного человека или целый куст временного ответвления реальности во имя более значимых целей, они, конечно, сделают это, не колеблясь. И тогда вам придется искать более могучих союзников, чем СМЕРШ или ФСБ». «Обойдемся», – уже менее уверенно повторил Василий. Самандар не обратил внимания на его реплику, ожидая ответа Соболева. Добавил: «Я еще раз советую не размениваться по мелочам и всю энергию сосредоточить на переходе в иной план бытия, овладеть всеми горизонтами астрала и ментала, стать властелином своего тела и сверх-я». «Я не могу сидеть без дела», — все так же тихо и с той же интонацией неприятия сказал Матвей. «Я волкодав и терпеть ненавижу подонков. А еще больше не люблю, когда суют нос в мои дела и угрожают моим друзьям». «Да, вероятно, есть более высокие цели, чем восстановление справедливости в отдельно взятом регионе. Однако, во-первых, я не посвящен в дела людей внутреннего круга, а во-вторых, у меня свой путь». «Я не имел в виду внутренний круг, хранителей или иерархов. Посвящение в круг – дело будущего, но в столице образовался неустойчивый объем соперничества властных структур, который в случае взаимной аннигиляции способен взорвать мир на всей земле. Чтобы этого не произошло, надо выйти на руководителей властных институтов и ликвидировать их. Тебе это по плечу». «Кого именно?» «Ты что, Соболь?» – изумленно скороговоркой проговорил Василий. «Согласен?» Самандар снова не обратил на него внимания. «Тень один, то есть маршала СС, министра обороны, генерального прокурора, министра МВД, директора Федеральной службы безопасности, премьера, его замов. Хватит?» Балуев присвистнул. «Ну и размах. А сам-то что ж? Или привык чужими руками жар загребать?» «Если Конкери начнет», — Матвей усмехнулся, — «его остановят его вечные соперники, не так ли, монарх? То бишь Авеша?» «Так», — спокойно кивнул Самандар, — «но не инфарх, как ты подумал». «Кто же?» «Аморфы. Проразум Земли, предтечи всего живого. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Итак, уходите. Определять, что нам делать, мы будем сами». «Хорошо, ухожу», — неожиданно легко уступил проводник. «Позвольте дать вам последний хороший совет. Воспользуйтесь возможностями, которыми наделил вас Горшин, корректируя природные данные. Никто не знает, даже ваш любимый инфарх и его эмоциональный двойник Светлена, что вы способны свободно читать отпечатки будущих событий на эфирном теле Вселенной. Я имею в виду ментальное видение». Матвей вспомнил, какие мучения доставляют ему всякий раз попытки прочитать во сне книгу знаний, предлагаемую Светленой. Если это и есть ментальное видение, то он им не владеет, несмотря на коррекцию. «Ты пытался», — догадался Самандар, — «и у тебя ничего не вышло». «Катитесь к черту», — грубо сказал Василий, теряя терпение. «Соболь, скоро петухи проснутся». Матвей молчал, и директор Мицби продолжал. «Тогда у тебя остался один шанс. В каждом храме инсектов, наподобие того, что показал вам Горшин, есть тронный зал, где царствовали властелины инсектов. У пчел, термитов и муравьев – матки, у тараканов, пауков, комаров – командиры. Так вот, перед изменением они создали себе саркофаги власти, своеобразные суперкомпьютеры, основанные на совершенно иных принципах, чем у людей. Если сможешь найти такой саркофаг и подключиться к нему, ты станешь посвященным, минуя все промежуточные этапы закона восхождения». «Как же найти его, если вы закрыли вход в храм?» – проворчал Василий, обнаруживая внезапный интерес к речи Самандара. «Храмов инсектов сохранилось много, хотя скорее их нужно все-таки назвать центрами управления инсектоцивилизацией, а не храмами. Например, один из них располагается под разрушенной дачей Елынина, бывшего генерала контрразведки. Еще один под Кремлем», — Самандар усмехнулся, — «вход в него очень прост. Через подворье Малюты Скуратова и подземный коридор под Москва-рекой. Найдете, если захотите». Соболев почувствует вход. «А теперь прощайте». Самандар растворился в ночи, но почти тотчас уже издалека донесся его отчетливый шелестящий голос. «Кстати, Соболев, кроме Конкери, тебя всегда находил, когда это было нужно, Тарас Горшин». И все стихло. Не шевельнулась ни одна ветка, не чавкнула под ногами сырая дернина, не треснул сучок. Директор Международного исследовательского центра боевых искусств умел ходить не хуже охотника-ганфайтера. Оставшиеся двое молча смотрели друг на друга, прислушиваясь к тишине и не доверяя ей. «Кто это был?» — с расстановкой спросил Балуев. «Монарх», — Матвей немного подумал. «Авеша монарха. Или Горшина. Потом вычислим. Пошли доделывать дело». Я что-то расслабился. «Три минуты на Тхарану и вперед». Тхарана. Медитативное сосредоточение.